Мужской взгляд на семью. Женщина выходит замуж, надеясь, что ее мужчина изменится. Мужчина женится, надеясь, что его женщина не изменится никогда. Оба ошибаются. Однажды подписчица попросила моего мужа рассказать, какие приятности он делает для жены и к каким последствиям это приводит. Мой муж не писал целую книгу про отношения. Как и большинство мужчин, он немногословен. Но я хочу сохранить его ответ для вас в этой книге. Вероятно, для кого-то короткий мужской взгляд будет ближе и понятнее, чем сотни тысяч женских объяснений. Какие плюсы у мужчин хорошо относиться к жене? Заботишься о жене? Она расцветает от любви. Тебе приятно. Берешь решение на себя? Она расцветает, радуется, любит. Тебе приятно. Балуешь и делаешь сюрпризы? Она расцветает и любит. Тебе очень приятно. Планируешь свидание? И ей, и тебе приятно. Помнишь, что вы одно целое, любишь, отдавая и даря свою любовь, чувствуешь взаимность. Берешь ответственность за отношения на себя, всегда будет хорошо. Нервничает? Успокой, помоги, набери ванну, возьми на себя часть забот. Люби от сердца, не ожидая. Получишь то, чего даже не мог представить. Что ж, очевидно одно. Мужская логика очень проста. Делаешь хорошо жене, а приятно тебе самому. Вот и вся магия.